Глава 24. Я посмотрел на озадаченного ученого и покачал головой. Вы просто щелкали рубильниками и регуляторами, а не управляли самим агрегатом, Бажен Вячеславович. Вы действительно так считаете, Роман? Трифилов удрученно выдохнул и отвернулся. А я представлял себе это совершенно иначе. Тут меня словно подбросило со стула. «Вот же оно, Бажен Вячеславович!» — воодушевленно воскликнул я. «А что оно?» — непонимающе поморщился Трифилов, все еще находясь в отвратительном настроении. «Не могли бы выражаться точнее? Из чего такая радость?» «Бажен Вячеславович!» — срывающимся от волнения голосом выдавил я. Вы что-нибудь знаете о эффекте наблюдателя физики? Конечно, знаю, пожал плечами Трифилов. Эффект наблюдателя физики — это явление, при котором сам акт наблюдения или измерения изменяет измеряемую систему. Это особенно ярко проявляется в квантовой механике, где попытка определить свойства частицы заставляет ее отказаться от волновых свойств и вести себя как частица. Внятного объяснения этому явлению пока так и не нашли. Предположений много, но при чем тут это? Я вскочил со стула и, отпихивая ногами валяющиеся на полу перфоленты, заметался по комнате, стараясь не упустить ускользающую мысль. Самое прямое, поверьте. Этим неопределенным фактором, влияющим на результат, казалось бы, одинаково проведенного эксперимента, есть поток человеческого сознания, а именно вектор его внимания. Не хотите ли сказать, что само присутствие человека, как наблюдателя, оказывает такое действие? Брови Трифилова в сомнении поползли вверх. Сквозь полудрему, недовольство и усталость в его глазах медленно разгорался огонек понимания. «Именно, Бажен Вячеславович!» Остановившись посреди комнаты на полушаге и окончательно уверившись в собственной правоте, резюмировал я. Человеческое внимание, поток направленности его мыслей и сознания как раз и задает вектор движения всему, на что они обращены и чего касаются. «Например», — приподнял одну бровь академик, — «да чего далеко ходить? Мой колдовской дар и конструкты — ничто иное, как графически выраженная, сконцентрированная потоком внимания мысль. Если не сосредотачиваться, не удерживать фокус внимания, то каким бы мощным ни был резерв наличия маны, они ни разу не активируются, не запустятся, расползаются, как клоки утреннего тумана. В качестве концентратора можно, конечно, использовать заранее начертанные формулы, не заполненные силой, но... Значит, на них пришлось концентрироваться ранее. «Так-так-так», — подобрался профессор, — «кажется, улавливаю. Любое действие происходит вначале в разуме, сознании, а затем внимание и сосредоточенность на чем-либо... задает вектору и точку приложения. — В точку, Бажен Вячеславович. Повернув стул спинкой к профессору, я уселся на него, как на коня. — А теперь не обессудьте, профессор, если стану задавать неудобные вопросы. Без обид, ладно? — Да какие обиды, Рома, полно вам, — отмахнулся профессор. — Если это поможет обойти ту стену, о которую мы расквасили лбы. — Скажите... как именно вы управляете вашей машиной? Стрелочки, циферблат — это понятно. А как задаете генерацию той или иной энергии? Скажем, выделение вашего субстрата времени. Это сейчас мы знаем, да и то очень-очень примерно, вот что это такое. А до этого доцент Сергей впал жертвой блуждания в потьмах и действий наугад, хоть в этом и нет вашей вины. — Да, — помрачнел Трифилов, и на лицо его набежала грусть. — Тогда я этого не знал, но сейчас ни за какие коврижки не решусь на эксперименты с ускоренным временем. Тем более мы убедились, это тупиковое направление, дающее кратковременный и непредсказуемый эффект. Вреда от него больше, чем пользы. «Идем дальше», — удовлетворенно качнул головой я. «Кстати, ведьмаки тоже, как вам известно, черпают силу из эфира, являющегося следствием человеческого излучения искры. Потому-то, умея манипулировать и управлять маной посредством меридианов и сгущения внимания в заклинание формулу конструкт, действие силы на окружающую реальность практически мгновенное». Но я отвлекся. «Итак, в самом начале вы экспериментировали с ускоренным временем наобум, методом научного тыка, как сапер на минном поле?» «Выходит так, но я снова теряю мысль». «Не беспокойтесь, профессор, я к этому как раз и подхожу. Идем дальше. Немцы держали вас в коме и возились с машиной столько лет, да так и не смогли ничего добиться. Вилли Гуту пришлось вламываться в поисках секрета в ваше сознание. Но он ничего там не нашел, несмотря на весь свой гипноз, только кучу непонятных для него формул, так?» «Неприятный тип», — зябко передернул плечами академик. «Но в остальном все верно. Только я все равно не пойму, куда вы клоните?» «А к тому, уважаемый Бажен Вячеславович, что вы и сами до сих пор до конца не поняли, как управляете машиной. И самое главное, почему она работает, попирая все законы классической физики, оперирующей лишь частицами». «Теперь понятно, почему вы заранее извинились», — насупился профессор. «Обидно и неприятно, но отчасти вы правы. Но мне приходилось играть на совершенно нехоженном и непроторенном научном поле». «Простите еще раз, Бажен Вячеславович, ни в коей мере не хотел вас обидеть. Мы лишь ищем ответы. А помните, как именно вы задавали машине алгоритм действий для генерации защитного поля от демона хаоса? Какие частоты использовали?» «Признаюсь, не вспомню сейчас. Действовал практически наобум». «Идем дальше. Ваш ЦПК имеет контур психического управления. Хотя ума не приложу, как вы это воплотили в железе, но не суть. ЦПК не генерирует энергию, он ее сгущает с того или иного уровня, которую ему задавало ваше сознание. Вам захотелось выделить субстрат живого времени, и ЦПК послушно его выделял, вытягивая прану из электромагнитного поля человеческих клеток. Помните, вы рассказывали, что с собакой такой фокус не прошел?» «Ну да, а я все удивлялся. Казалось, все живое должно иметь это время», — поддакнул профессор. «Оно, скорее всего, и имеет, но мы пока не научились с ним работать». «Так», — радостно потирая руки, принялся записывать Бажен Вячеславович, — «с субстратом времени понятно, но откуда же ЦПК черпал энергию, генерируя защитное поле от Раава? С каких таких уровней и планов?» «А вы, Бажен Вячеславович, когда пытались его настроить через шкалы и рубильники, часом не трусили?» «Боялся, Рома, просто дико боялся. У меня даже руки тряслись». «Вы, а точнее ваше сознание, лихорадочно искало выход и нашло». «Хотите сказать, стресс — двигатель прогресса?» «А то», — усмехнулся я, — «ведь нужно преодолеть, да еще и раздвинуть рамки возможного. Ньютона так вообще чуть яблоком не прибило. Да так, что сформулировал он закон всемирного тяготения». «Так кто Ньютон?» «Не прибедняйтесь, Бажен Вячеславович. Ваш ЦПК — прорывное изобретение, далеко опередившее свое время. И если бы фрицам удалось выудить из вашей головы принцип его действия, то боюсь даже представить». Услышав это, Трефилов мелко и злорадно хохотнул. «Нате, выкусите, господа фрицы! Я и сам, оказывается, до сегодняшнего дня его не знал. Но как же быть с альфа-частицами? Судя по полученным с перфолет данным, ЦПК же четко настроился на их частоту, даже выдает временами, но глохнет». «А тут все куда сложнее», — вздохнул я. «Тут мы входим в область совершенно непознанного. Если с колдовством и практическим применением конструктов на эфирной энергии я знаком, то благодать...» Я развел руками и качнул головой. «Надо пробовать». «Так я сейчас попробую сконцентрироваться именно на этой мысли», — засуетился профессор, падая в кресло перед пультом управления машиной. «Так сказать, целенаправленно родить благодать». Я посмотрел на академика и качнул головой. «Как это ни прискорбно, Бажен Вячеславович, вы все равно не подходите на роль оператора». «Это почему же?» — вновь обиженно надул губы профессор. «Что во мне не так? Тогда давайте посадим Ваню на место оператора», — предложил он, — «если моя кандидатура вам не нравится». «Нравится, не нравится, мы с вами не в ромашку играем, Бажен Вячеславович». Я даже немного разозлился. Сказывалось нервное напряжение последних дней, даже месяцев. Постоянно недосып и прочая хрень. У Вани тоже ничего не выйдет. «Почему?» — не понял Трефилов. «Бажен Вячеславович, вам точно нужен отдых. Вы с Ваней такие же, как и я. Одаренные ведьмаки-колдуны. А на вашем научном языке — операторы магической энергии. И ваша сила прямо противоположна». «Да-да-да», — продолжил за меня Трефилов, наконец-то ухватив суть, — «имеет обратную направленность божественной благодати». «Да-да-да», — произнес я ему в тон, — «силы ведьмака противны благодати. Вот и не выходит у нас с вами ничего путного». «Так ведь не отца же Евлампия за пульт усаживать», — озадачился Бажен Вячеславович. «Таких у нас на весь Союз по пальцам перечесть. Он и без машины способен божественную силу излучать». «Таких и не надо», — мотнул я головой. «Тоже ничего путного не выйдет. Перегорит ваш агрегат. Обычных простаков надо пробовать. Только бы понять, на чем им концентрироваться». «Предлагаешь устроить отбор?» — ухватился за эту мысль профессор. «За неимением лучших вариантов, почему бы и нет, пожал я плечами. Все равно ничего не теряем. И еще можно молодых семинаристов испытать». «Ага», — неожиданно развеселился профессор. «И старушек из ближайшего храма давай пригласим. Тех, что свечки ставят, не задумываясь. А потом, что так надо и так правильно». «Вы же знаете, Бажен Вячеславович, — самым серьезным видом произнес я, — что в каждой шутке есть доля шутки. Их вера, она другая, неосознанная, может быть, но очень прочная, как скала». Бажен Вячеславович неожиданно замер с открытым ртом, а его взгляд метнулся от дымящегося аппарата ко мне, а затем к перфоленте в его собственной руке, как будто он надеялся найти ответ в дырявых бумажных строчках. «Товарищ Чума! Рома!» — выдохнул он, наконец, сминая ленту в кулаке. «Да вы гений! Эмпирический отбор! Как я про него забыл! Ведь именно так я в свое время нашел Ваню Чумакова. Мы составим матрицу, шкалу, отношений силы и затем сделаем выборку из разных социальных групп. Найдем оптимального оператора, соответствующего всем параметрам». Он уже лихорадочно искал в карманах халата карандаш, чтобы записать эту гениальную мысль. «Только вот как мы будем ее измерять, эти параметры?» — озадачил я профессора. «Вольтметром тут параметры не померишь». «Прогоним претендентов через ЦПК», — Ничтоже сумняющийся, ответил Бажен Вячеславович. «Посмотрим на показатели, а параметры я после рассчитаю. Он ведь должен реагировать хоть как-то. Главное — начать!» Профессор аж пританцовывал на месте. Его научный азарт опять зашкаливал. Он уже видел перед собой эти графики и диаграммы. «Хорошо», — согласно кивнул я. «Завтра же с утра начинаем». Не знаю, как профессор, но я словно почувствовал холодок предвидения. Мы стояли на пороге чего-то совершенно нового. «Черт побери!» Я случайно бросил взгляд на часы. Оставалось всего 15 минут до исхода суток. Как я мог забыть? Скоро появится Белиал. Как он себя поведет, узнав о нашем нежелании сотрудничать? Хрен его знает. «Бажен Вячеславович, я вас оставлю, срочное дело, а вы тут подумайте. А лучше идите спать. Утро вечера мудренее». И я стремительным шагом покинул лабораторию. Мой кабинет встретил меня тишиной и густым мраком, пахнущим пылью и старым деревом. Я не стал зажигать свет, пробрался к столу в кромешной тьме и опустился в кресло, сливаясь с тенями. Оставалось лишь ждать. Он появился ровно в полночь, не со вспышкой ада или клубами серного дыма. Воздух в дальнем углу кабинета сгустился, потемнел и перестал отражать свет, превратившись в прямоугольник абсолютной бездонной пустоты. Из этой двери из ничто шагнул он, князь ада Белиал. Он был одет безупречно, все в тот же отличный сидящий на нем бархатный камзол. А его лицо, лицо скучающего аристократа, искажало лишь легкая, почти нечитаемая усмешка. В кабинете стало немного холодней. «И снова здравствуйте!» Его голос был тихим, обволакивающим, и от этого становилось лишь страшнее. «И тебе не хворать!» Я медленно сложил руки на столе, стараясь, чтобы ладони не взмокли от напряжения. Ведь неизвестно, какой будет реакция архидемона на отказ. «Решение принято, Белиал!» Я решил не откладывать все в долгий ящик. «СССР отказывается от сотрудничества с вами. Мы будем бороться с фашистскими колдунами своими силами». Тишина повисла тягучая и звенящая. Усмешка на лице князя не исчезла, лишь стала немного более отстраненной, словно он услышал не отказ, а забавный, но неуместный анекдот. «Силами?» — переспросил он мягко. «Какими силами? Позволь полюбопытствовать. Силами ваших ученых, которые играют с огнем, не понимая его природы? Силами ваших комиссаров, чья вера до сих пор слепа, несмотря на все усилия батюшек? Да и поповское отродье не очень-то в вере преуспело. Настоящих святых подвижников и днем с огнем не найти. Выродились как класс. Или вовсе не существовали. Или, быть может, на свои силы надеешься? Но эти силы сродни нашим и отняты у тьмы, потому-то так скудны в сиянии света». Белиал сделал шаг вперед, и тень от него поползла по полу, живая и неподвластная свету звезд за окном. «Это не отказ, это самоубийство. Без помощи ада вы не совладаете с тем, что немцы уже впустили в этот мир. Вы не понимаете, с чем играете». «Может быть, — не стал я спорить, — может быть. Но решение озвучено. Мы отказываемся от помощи тьмы». Белиал замер, глядя на меня все с той же леденящей душу учтивостью. Как знаете. Предложение остается в силе, несмотря на ваш отказ. Когда вы поймете, что ваши игрушки бессильны, просто позови меня. И он начертал в воздухе несколько кровавых символов, переливающихся углями преисподней, и впечатал их в поверхность стола. Начерти это, и я услышу. Но помни, позже цена помощи возрастет многократно. Он отступил на шаг назад, и мрак поглотил его, растворив сначала фигуру, а затем и саму дверь в ничто. Холод постепенно отступил. Отступил холод, но не напряжение. Оно висело в воздухе густой, липкой паутиной, смешавшись с запахами гари и серы, оставшихся после исчезновения архидемона. Я подождал еще несколько минут, слушаясь тишину, но слышал только стук собственного сердца. Кабинет был пуст, а я остался с каким-то тяжелым и гнетущим чувством на душе. Я щелкнул выключателем. Лампочка под абажуром мигнула и зажглась тусклым желтоватым светом, бессильным против глубоких теней в углах. Кабинет выглядел точно так же, как и час назад. Книги в потрепанных переплетах, карта мира на стене, телефон с диском, аккуратно сложенные папки на столе. Ничто не напоминало о визитере из пекла. Кроме одного. Прямо передо мной на поверхности стола, точно выжженные раскаленным железом, дымились три кроваво-багровых символа. Они слабо светились изнутри, словно тлеющие угли, и от них тянуло тонким, едва заметным запахом озона и серы. Начерти это, и я услышу. Рука сама потянулась к графину с водой, чтобы затушить и стереть к чертям собачьим эту дьявольскую печать. Хотя какой водой можно затушить магию тьмы? Разве только святой? Но я остановил себя. А вдруг стирание — это тоже форма призыва? Или знак окончательного разрыва, который будет расценен как оскорбление? Сейчас нельзя было делать ни одного лишнего движения, ни одного неверного шага. Мир, и без того балансирующий на краю пропасти, сделал еще один шаг в неизвестность. Я взял тяжелый фолиант в кожаном переплете и накрыл им пылающие письмена. Пусть хотя бы на время они будут скрыты от глаз. Потом подошел к окну. Где-то там, на западе, уже лилась кровь, уже работали мясорубки фронтов, и уже творилось нечто, против чего были бессильны наши пушки и танки. То, с чем мы только что отказались бороться, их же оружие. «Силами?» Слова Белиала эхом отдавались в голове. «Какими силами?» Он был прав в одном. Своих святых было мало, ничтожно мало. А ученые только начинали прикасаться к тонким материям. Но архидемон ошибался в другом. Сила была не в святой воде или молитвах. Она была в этой земле, в ее людях, в их стойкости и вере, которая могла быть и слепой, но оттого не менее прочной. В их ярости против захватчика, посягнувшего на самое дорогое. В их готовности стоять насмерть. Мы будем бороться своими силами, не светлыми, не темными, человеческими, слабыми, неуклюжими, отчаянными, ценой крови, ценой миллионов жизней, но своими, не погружаясь в пучины тьмы. Иначе чем мы будем лучше фашистов? Я повернулся от окна и взглядом наткнулся на тяжелый том, под которым таился призыв к князю тьмы. Он был нашим запасным выходом, билетом в ад. Но мы надеялись, что никогда его не используем.